армейское командировочное предписание Борисенко и Новожилова, в котором датой выдачи указано 3 августа, оформлялось в воинской части 62.035 27 июля, то есть до введения в действие нового условного секретного знака. Поляков. Шифротелеграмма весьма срочно Егорову. Сообщаю, что оперативный состав и маневренная группа, посланная в район Рудницкой пущи для прочесывания и обыска указанной вами территории в 13.06, наткнулись на банду численностью свыше 200 человек, предположительно аковцев, вооруженных, кроме винтовок и автоматов, 6 станковыми пулеметами МГ и немецкими ротными минометами. В результате боестолкновения имеются убитые и раненые с обеих сторон. Наши потери 29 человек. В числе погибших представитель ГУКР СМЕРШ, капитан Затуловский и командир маневренной группы войск по охране тыла фронта, подполковник Комаров. Нами немедленно были затребованы и на автомашинах, переброшенные к Рудницкой пуще, поддержки из частей Красной Армии, и к 15.20 район боестолкновения надежно блокирован. В настоящий момент расположение бандгруппы, занявшей круговую оборону, подвергается интенсивному пулеметно-минометному обстрелу. В течение ближайшего часа, как только сопротивление противника будет подавлено, сейчас же приступим к выполнению вашего распоряжения о прочесывании и обыске указанной вами территории. О результатах донесу незамедлительно. Куликов. Шифротелеграмма. Весьма срочно. Григорьеву. Задержанных вами Самохина и Кривцова, имеющих несомненное сходство с фигурантами чрезвычайного розыска, необходимо срочно доставить в Лиду. Немедленно припроводите обоих под надежной охраной на аэродром подскока номер 6, северо-западнее Поречье, где в ближайшие полчаса совершит посадку высланный нами Дуглас, бортовой 51. Поляков. Часть 86-я, помощник коменданта. Выходя с Алехиным из-за деревьев навстречу троим неизвестным, он был настроен самым серьезным образом и сосредоточенно повторял про себя свои предстоящие действия и обязанности. Всей первой половиной дня, тремя инструктажами и увиденным на аэродроме, он был подготовлен к чему-то важному, ответственному, чрезвычайному. А все оказалось заурядным и обыденным. Если объективно документы у проверяемых были в полном порядке, то лично для него, а не Кушина, при проверке, по стечению обстоятельств, обнаружились немаловажные и весьма убедительные факты. Командировочное предписание, помимо особых знаков и секретного, точки вместо запятой, о чем только вчера сообщил гарнизонный особист, имело также на обороте столь знакомые фиолетовые отметки с печатями Вильнюсской и Лидской комендатур и его, капитана Аникушина, собственноручную подпись. Если даже допустить, что он мог ошибиться и что-либо просмотреть, то Вильнюсская комендатура в приказах ставилась в пример другим отменным качеством проверки документов, бдительностью личного состава и большим количеством задержаний, уж там бы не оплошали. Справка о ранении, случайно оказавшаяся в офицерском удостоверении у Елатумцева, была выдана тем самым эвакогоспиталем, в котором он, Аникушин, весною лежал. Госпиталь тогда находился в Вязьме. Впоследствии его передислоцировали за наступающим фронтом в Лиду. Туда же перевезли и выздоравливающих раненых, подлежащих скорому возвращению в строй. Так что все указанное в документе полностью соответствовало действительным обстоятельствам. Аникушин выписался в середине июня, а Елатумцев спустя полтора месяца. Лежали они в разных отделениях, но в справках о ранении у них красовались совершенно одинаковые, весьма характерные, с замысловато-неповторимым росчерком подписи начальника госпиталя подполковника медслужбы Кудинова.